он побросал их в трюм. Все они казались пустыми. Теперь можно было возвращаться во фьорд, идти к дому. Натруженная спина ныла от боли и просила покоя, а одежда промокла от воды и пота. Он шел вглубь фьорда и раздумывал, что ж ему делать дальше. Отвезти, на удивление, хороший улов сразу в Тронхейм или идти домой, загрузить креветки в морозильную камеру, а самому переодеться и лечь, наконец, в постель. Но свежие креветки стоят дороже замороженных, а Ланселоту нужны были деньги, и он решил идти в Тронхейм. Но прежде он спустился в каюту по короткому пологому трапу. В тесной каюте было три койки, две по бокам и одна самая широкая напротив входа, а посредине оставалось место только для его коляски. На широкой койке он иногда отдыхал сам, две боковые когда-то занимали его родители, а теперь на них лежали фонари, кое-какой инструмент и рыболовные снасти. Ланселот умел отдыхать. Для краткого восстановительного отдыха надо было полностью расслабиться, но ни в коем случае не позволять себе заснуть. Он только снял промокшую куртку и перекинул тело на койку. Через четверть часа он поднялся и снова пересел с койки в коляску. Теперь он мог плыть дальше. Центр питания в приморском городе, естественно, находился недалеко от берега. И Ланселот отправился туда с причала прямо в коляске. Он рассчитывал, что договорится о сдаче улова, а потом рабочие центра поедут за ним на причал в грузовом мобиле и заберут ящики с уловом, как это обычно и происходило. Чиновник, всегда принимавший у него весь его улов, и особенно охотно бравший креветки, встретил его радушно. — О, Ларс Кристенсен, что привезли на этот раз? — спросил он, выходя из пластиковой кабинки. Чиновник знал, кто из его клиентов предпочитает общение, неразделенное звукопроницаемой гигиенической перегородкой. — Я привез креветки, 4 ящика свежих креветок. — А вы уже знаете, что расценки на них понижены? — Ничего об этом не слышал. — И какова теперь цена? — 2 планеты за центнер креветок. — В 10 раз меньше, чем было неделю назад. — Да, это в связи с появлением нового продукта сухопутных креветок. Их доставляют с юга Европы. — Но за такие деньги никто не станет сдавать креветки. Вы забываете, Кристенсен, что далеко не у всех ловцов креветок есть суда и сети. Это вы легко можете переключиться на рыбу, но у того, кто ловит креветок с берега, выбора нет. А еще в нашем фьорде есть люди, для которых добыча креветок — единственный официальный заработок. Не станут сдавать, перейдут в разряд безработных со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до направления на раннюю эвтаназию. Эти рыбаки, в отличие от вас, Ларс Кристенсен, не могут сдать свой улов перекупщикам, продать на рынке или завести постоянных частных покупателей в городе. Спасибо за подсказку. Я поехал на рынок. А я вам ничего не подсказывал. Я только честно обрисовал положение. И все равно большое спасибо. Так вы что, сегодня совсем ничего не будете сдавать? За какие деньги? Я знаю, как тяжело вам достаются ваши креветки, Ларс Кристенсен, и я уважаю ваш труд, но на вашем месте я все-таки бы сдал часть улова. Нет. Вот пойдет лосось, потом треска, буду сдавать рыбу. Сдайте хотя бы ящик, и официально будет считаться, что вы продолжаете сотрудничать с государственным центром питания, а остальное можете отвезти на рынок. Я считаю, что это грабеж. Так низко оценивать труд рыбаков. Подумайте, Ларс, я ведь опять вам подсказываю. Некогда раздумывать. Я тороплюсь домой, мне надо поскорее сменить одежду, не то я рискую простудиться. Я пришел прямо с слова, чтобы сдать креветки живыми. Понимаю, понимаю. Но я очень надеюсь, что следующий улов вы, как обычно, доставите к нам. Нет уж, нет уж. Мне действительно не слишком легко дается этот мой заработок. Тут вы правы. Прощайте. Надеюсь, надеюсь. До свидания, молодой человек. Чиновник центра с явной симпатией относился к молодому рыбаку-инвалиду,